Глава 17. После ужасной ночи Квиллер готовил завтрак для двух нервных, невыспавшихся кошек. Они лежали, приткнувшись друг к другу, поджав под себя лапы. Собирая им поесть, Квиллер развлекал их некоторыми наблюдениями Джерома Каджерома, который привык довольствоваться уютным домом, скромными радостями, немногочисленными друзьями, трубкой, кошкой, собакой, тем, что у него достаточно еды и питья. Сиамцы вопросительно посмотрели друг на друга. Потом Коко стал нежно покусывать Юм-Юм за шею. И ей это очень понравилось. Зазвонил телефон. На сей раз это была Клариса. «Квилл, вы слышали новости? Дорис Лэтфилд умерла. Я даже не думала, что она настолько серьезно больна. Я чувствую, что должна что-то сделать, но совершенно не знаю, что». Квиллеру и самому было неловко и неуютно, но он не смог найти никаких утешительных слов. «Мэгги Спрэнкл была ближайшей подругой Дорис», — сказал он. «Мэгги в ужасном состоянии. Может быть, позвоните ей и выразите свое сочувствие? Это могло бы помочь вам обеим». Они распрощались, но Клариса тут же перезвонила. «Забыла сказать, Квилл. Вики звонила сегодня из Калифорнии. Изабелла спала на ее подушке. Вики в восторге от этого котенка. И очень жаль, что она не смогла познакомиться с вами. Она оставила записку для вас у Полли». «Записка, записка! Где же она?» – подумал Квиллер и произнес. «Я напишу Вики, как только все это безобразие закончится». После звонка Кларисы он всерьез озаботился поисками записки. В книжном магазине он сунул ее в карман пиджака. Возможно, она там и лежит, а пиджак в платяном шкафу. Шкаф в амбаре. И никуда оттуда не денется. Он сидел за обеденным столом, который служил ему и письменным. Здесь лежали его бумаги, стоял телефон, а также старая пишущая машинка и ксерокс. Здесь же внезапно оказался Коко, разом приведший в беспорядок канцелярские принадлежности. «А ну вон!» — рявкнул Квиллер, и Коко бросился прочь. Но умный кот достиг таки своей цели. Среди бумаг обнаружилась записка от Вики. Оказывается, Квиллер не оставил ее в кармане пиджака, а приобщил к стопке бумаг, которые нужно было просмотреть за день. Во вторник он обычно встречался с поверенным по делам фонда К. Он позвонил Барту домой. Последовал весьма предсказуемый разговор о капризах стихий. «Ну, как там у вас погода?» – спросил Квиллер. «Как дороги? Развезло?» «Да нет, ничего. Ручей немного вышел из берегов, и все очень разочарованы, что сорвался парад. Мои дети должны были ехать на одной из платформ, и призовые пионы, выращенные моей женой. А газета завтра выйдет? Надеюсь. Ты сможешь добраться сюда для нашей обычной встречи? Я в деревне, не в амбаре». «Да, буду в 10:30. Ты, наверное, уже слышал печальную новость о жене Натана Лэтфилда?» «Да, ужасно. Я ее не знал, но слышал, она была милейшим существом. Да, и моя жена говорит, что она играла на фортепиано как ангел. Когда она аккомпанировала Натану, который играл на скрипке, это было, ну, как бы сказать, слишком хорошо для Мусвилла. Только не говори никому, что я сказал такое. Впрочем, довольно болтать. Я веду себя так, как будто малость одурел взаперти. А, впрочем, возможно, так и есть. Ну, до завтра». Отвернувшись от телефона, Квиллер увидел Коко. Кот разбрасывал почту, на которую надо было сегодня ответить. Собственно, его интересовал необычного серого цвета конверт с белой монограммой. В углу конверта уже виднелись следы клыков. «Чем это ты тут занимаешься?» – напустился на сиамца Квиллер. И Коко и след простыл. Возможно, Вики пользовалась надушенной почтовой бумагой. Понюхав конверт, Квиллер отмел эту версию. Однако в нем проснулось любопытство. Его раздумья прервал телефонный звонок. Это был Ларри Ланспик. «Квилл, до нас дошли плохие вести о двух пациентах нашей дочери. Ей не удалось спасти Дорис и Натана. Диагноз один и тот же. Осложнение на фоне респираторной инфекции. Всему виной этот сырой старый особняк, в котором они жили. Только не сочти меня бессердечным. Коллега Дианы из Локмастера добился, чтобы провели экологическое расследование. Не знаю, дойдет ли до такого и здесь. Все слишком заняты сегодня. Что ж, Я думал, тебе важно знать это». Квиллер медленно положил трубку на рычаг, поглощенный мыслями о состоятельной паре, столь щедро отделенной всеми житейскими благами, музыкальным талантом и любовью друг к другу, и глубоко опечаленный тем, что у них не было детей. Неожиданно Коко вспрыгнул к нему на колени и уставился на него вызывающе. «Он чего-то от меня хочет», — подумал Квиллер. Взгляд его скользнул по столу и наткнулся на записку Вики. Он открыл конверт и пробежал глазами напечатанный на компьютере текст. Затем перечел его во второй раз и позвонил поверенному. «Барт, ко мне попал документ, с которым ты должен ознакомиться как можно скорее. Дело не терпит отлагательств. Ты должен приехать сегодня днем». Когда поверенный прибыл, первыми словами Квиллера были: «До меня только что дошли плохие вести о Натане Лэтфилде. Да, их домоправительница позвонила мне сразу после тебя. Это конец целой эпохи. А о каком документе ты говорил? Сперва присядь и позволь мне угостить тебя чашечкой кофе». Исполнив долг вежливости, Квиллер сказал: «Если не ходить вокруг да около, я имею в виду сильное подозрение, что Лэтфилдов убили». Барт едва не подавился кофе. «Это умозрительная теория или у тебя есть доказательства?» «Я получил письмо от подруги Кларисы Мур, журналистки, недавно вошедшей в штат всякой всячины. Девицы подружились в Калифорнии. Особо написавшая мне письмо прилетела сюда в прошлый уикенд для того, хочешь верь, хочешь нет, чтобы купить котенка на аукционе, где продавали животных из приюта». «Да, который ты провел весьма эффектно, как мне говорили», — вставил Бартер. Квиллер скромно кивнул. «Я не встретился с молодой леди, но она оставила для меня записку, которую, на мой взгляд, тебе следует прочесть. В письме, отпечатанном на серой бумаге, говорилось следующее. «Дорогой Квилл, жаль, что не смогла повидаться с вами. Клариса много мне о вас рассказывала. Не говорите ей ничего об этой записке. Вы сами поймете, почему. По выходным мы вчетвером катались на лыжах. Я, Клариса, Харви и мой приятель Грет. Нам всегда было о чем поговорить. Я как раз проходила заочные курсы для начинающих детективщиков. В каждой истории об убийстве должен быть мотив, возможность и способ. И я поделилась с приятелями мыслью, что самое трудное – придумать необычный способ убийства. Сегодня никто уже не клюнет на дворецкого, который отравил суп». Клариса, которая, выполняя задание преподавателя, изучала свойства плесени, сказала, что плесневый грибок, которым поражены многие старые дома, способен вызывать заболевания, порой смертельные для немолодых людей. «Так, может, мне стоит использовать это в своей истории?» Грег, который работает в строительном бизнесе, добавил, что грибок может распространяться по системе вентиляции здания. Я ответила, что попытаюсь использовать плесень в своей истории, и если сумею продать сей опус, поделюсь с ними гонораром. Историю я написала, но покупателя на нее не нашла. А если не получится, придется вернуться к яду в супе. Скверная шутка, если учесть, что произошло в старой усадьбе. Если вы не знаете, Харви и Грег прошлой зимой посетили богатого дядюшку, чтобы выпросить денег на лыжную базу. И Харви получил суровый отказ. Заплатить за обучение в колледже – пожалуйста. Дать денег на строительство лыжной базы – никогда. Но Харви не сдался. Он наведался в старую усадьбу во второй раз с папкой для набросков и Кларисой. Когда он упомянул лыжную базу как выгодный объект для вложения капитала, дядя Натан опять наложил вето на проект. Как говорят Харви, это взбесило настолько, что он отказался воскресным утром отправиться вместе со всеми в церковь. Что он делал, пока остальные распевали псалмы? Я думаю, Грег со мной согласен, что Харви запустил грибок в вентиляционные ходы. Грег утверждает, что черную плесень можно соскрести со старых стен домов, отыскать под обоями или в чуланах. Уж он-то знает, что говорит. Его специальность — реставрация старых зданий. Так или иначе, после визита в старую усадьбу Клариса и Харви расстались. Она получила работу во всякой всячине, а дядя и тетя Харви заболели. Аллергии, твердят они, а я очень беспокоюсь. Не правда ли это похоже на сюжет криминальной истории, Квилл? Или на что, Вики? Квиллер изрек. «Меня занимает вот что. Какова последняя воля Натана?» «Успокойся, Квилл. Натан обо всем позаботился сразу после того, как Харви нагрянул сюда прошлой зимой. Он все оставил городу. Но я покажу это письмо прокурору. Харви должен быть задержан по подозрению в убийстве». Пока Лэтфилды с домочадцами молились в воскресенье утром, Харви заражал грибком вентиляционные проходы в хозяйских комнатах, подумалось Квиллеру. Коко с самого начала знал, что Харви убийца. Вот почему он обрушился на голову этому малому, а прежде ни с кем себе такого не позволял. К утру вторника Мускаунти гудел слухами. Два представителя почтенной семьи убиты, а их племянник припровожден из Калифорнии и взят под стражу по подозрению в убийстве. Люди не отходили от радиоприемников в ожидании сводки новостей. Мельница сплетен работала сверхурочно. Кофейни были переполнены. Слухи носились в воздухе. «Пусть скажет спасибо, что его не линчевали. А разве он не сын своего непутевого отца? Позарился на их деньги. Чего-чего, а денег у них хватало. Но они никогда не скупились. Бездетные! Вы знаете, что Натан играл на скрипке, а его жена на фортепиано? Очень даже недурно, как говорят. А сколько им было-то? Еще не старые. Моя сестра виделась с ними в церкви. Моя соседка работала у них. Говорит, славные люди. Миссис Лэтфилд помнила даже, когда день рождения у моей сестры. Представляете? Плохо, что у них не было детишек. А что будет их с большим домом? Кто-нибудь превратит его в гостиницу? Нет, только не в таком месте. С ума вы, что ли, сошли? Телефон Квиллера звонил непрестанно. Но все звонки переключались на автоответчик. А потом уж он решал, ответить или нет, предпочитая хранить молчание. Среди тех немногих, которым он перезвонил, оказался Джуниор Гудвинтер. Молодой главный редактор сказал, «Как тебе это понравится? Ни одна газета не вышла сегодня, только наш специальный ураганный выпуск. Как насчет того, чтобы состряпать специальный убийственный?» – предложил Квиллер насмешливо. «Ты это серьезно? Мы готовим ко вторнику специальный раздел в память о Лэтфилдах. Ты не подсуетишься со статьей о великих ушедших? Любые предложения будут приняты с благодарностью». Мэгги Спрэнкл была их ближайшим другом. Она много чего тебе расскажет. И в самом лучшем вкусе. «Так как? Ты ей не позвонишь? Похоже, ты любимчик Мэгги». Квиллер фыркнул в усы. «А каков крайний срок?» Мускаунти приходил в себя. Хотя шторм закончил свою грязную работу и в небесах сияло солнце, с лиц людей еще не сошло обиженное выражение наказанных без вины.